Часть первая. Рождение города. Глава первая. Советский Прометей. Спугнутые медленным стуком лопастей приближающегося вертолета, черные птицы поднимались в небо и разлетались над заледенелыми болотцами, над путаницей блестящих проток и заводей реки Припяти. Стоя по колено в снегу и выдыхая клубы пара, Виктор Брюханов ждал прибытия высоких чинов из Москвы. Наконец вертолет приземлился, и делегация министров и партийных начальников осторожно двинулась по ледяному полю. Холод пронизывал тяжелое ратиновое пальто, забирался под высокие меховые шапки. Министр энергетики СССР и партийные чины Украины подошли к Брюханову, стоявшему ровно в той точке, где должен был начаться дерзкий новый проект. Умный и честолюбивый, Брюханов в свои 34 года был дисциплинированным партийцем. На Западную Украину он прибыл с приказом начать строительство атомной электростанции, которая, по замыслам советского госплана, должна была стать крупнейшей на Земле. На заснеженном берегу Припяти гости выпили по рюмке коньяку за исполнение планов. Прилетевший с ними фотограф щелкал камерой. На переднем плане лопаты с длинными ручками и теодолит. На среднем – десяток мужчин. Позади них вертолет, приземистый и неуклюжий. Мужчины стояли в снегу, следя, как министр Непорожний символически открывает строительство, вбивает сантиметр за сантиметром первый колышек в твердую, как железо, землю. Все это происходило 20 февраля 1970 года. После нескольких месяцев раздумий наверху, наконец, выбрали название для новой электростанции, которая однажды сделает ядерное строительство в СССР известным всему миру. Рассматривалось несколько вариантов расположения и названий. В конце концов, Владимир Щербицкий, влиятельный в стране руководитель Коммунистической партии Украины, подписал указ о присвоении атомной станции названия районного центра Чернобыля – городка с населением в 2000 человек, расположенного в 14 километрах от того места, где Брюханов и его начальство стояли сейчас на заснеженном берегу. Название «Чернобыль» встречается с XII века. На протяжении 800 лет здесь жили крестьяне, которые ловили рыбу в реках, пасли коров на лугах и собирали грибы в чащобах северо-западной Украины и Южной Белоруссии. За свою историю город видел погромы, чистки, голод и войну, но сейчас он, наконец, жил в мире. Тихий районный центр с несколькими фабриками, больницей, библиотекой, дворцом культуры и небольшой верфью. На ней ремонтировали буксиры и баржи, ходившие по Припяти и Днепру. Воды было много. Она пропитала бесконечный плоский край торфяных болот, топий и влажных лесов бассейна Днепра, сети из 32 тысяч рек и ручьев, покрывающие почти половину Украины. Всего в 15 километрах вниз по течению от места, выбранного для строительства новой электростанции, Днепр и Припять сливались и текли дальше к Киевскому морю, водохранилищу, снабжающему водой 2,5 миллиона жителей украинской столицы, расположенной в 2 часах езды на юго-восток. Приехавший в Чернобыль незадолго до того, зимой 1970-го, Виктор Брюханов обосновался в единственной в городе гостинице, одноэтажном здании на Советской улице. Худощавый, но атлетического сложения, с узким нервным смугловатым лицом и густыми темными кудрявыми волосами, Брюханов был старшим из 4 детей в русской семье, жившей в Узбекистане. Внешность у него была необычная. Впервые увидев его, начальник местного КГБ решил, что молодой директор, возможно, грек. Сев на гостиничную кровать, Брюханов выложил содержимое портфеля. Блокнот, комплект чертежей синик и логарифмическую линейку. Он был директором и на тот момент единственным работником Чернобыльской АЭС. Но об атомной энергии мало что знал. Выпускник Ташкентского политехнического института, электроэнергетик Брюханов, быстро поднимался по карьерной лестнице. Начал с рядовых должностей в турбинном цеху узбекской ГЭС. Потом осуществлял надзор за пуском крупнейшей украинской угольной станции в Славянске. Однако в Министерстве энергетики и электрификации в Москве считали, что для руководителя не так важны знания и опыт, как политическая ответственность и умение решать поставленные задачи. Технические вопросы можно было оставить экспертам. После революции обычной советской практикой было назначение лояльных членов партии руководителями технических предприятий при советниках-специалистах. В начале 1970-х, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию и догнать Запад, в СССР запустили программу строительства ядерных реакторов. Советские ученые, по их собственным утверждениям, входили в число мировых лидеров ядерных инженерных разработок. В 1954 году они ошеломили своих капиталистических коллег, построив первый промышленный реактор. Но с тех пор безнадежно отстали. В июле 1969-го, когда американские астронавты завершали подготовку к высадке на Луну, советский министр энергетики и электрификации призывал решительно расширять строительство АЭС. Он ставил амбициозную задачу создания в европейской части Советского Союза, от Финского залива до Каспийского моря, сети новых станций с огромными типовыми реакторами. Зимой 1969 года министр вызвал Брюханова в Москву и объявил ему о новом назначении. Чрезвычайно престижный проект. Будущая атомная станция должна была стать не только первой на территории Украины. Это был выход на новый рубеж. Никогда еще Министерство энергетики не строило атомные станции с нуля. Все реакторы в СССР создавало окруженной атмосферой тайны Министерство среднего машиностроения, организация, отвечавшая за программу ядерных вооружений, и настолько секретная, что само ее название было сокращено, зашифровано, чтобы умерить ненужное любопытство. Брюханов, как верный партиец, с радостью согласился нести знамя красного атома. Сейчас, сидя на гостиничной кровати, молодой директор думал о своей ответственности, о том, как будет осуществлять в чистом поле проект стоимостью почти 400 миллионов рублей. Он составил списки материалов, необходимых для начала строительства, и на логарифмической линейке подсчитал расходы. Наутро отвез свои расчеты в Государственный банк в Киеве. Брюханов ездил туда почти каждый день на автобусе, а когда автобус не ходил, добирался на попутках. Поскольку бухгалтера у него не было и выплат, так что зарплаты он не получал. Прежде чем начинать строительство самой АЭС, предстояло создать инфраструктуру для подвоза всего необходимого. Железнодорожную ветку от близлежащей станции Янов и пристань на Припяти для выгрузки гравия и железобетонных конструкций. Брюханов нанял строителей, и вскоре растущая армия людей за штурвалами гусеничных экскаваторов и самосвалов БелАЗ уже продиралась по лесным дорогам и расчищала пространство для стройки. Брюханов, нанятый, наконец, бухгалтер, и немногие рабочие, жившие на площадке, поселились во временном поселке на лесной вырубке. Жили в деревянных вагончиках, каждый со своей кухонькой и дровяной печкой. Поселок без особых затей назвали Лесным. Весной Брюханов распорядился построить начальную школу, где дети могли учиться до 4 класса. В августе 1970-го к нему приехала семья – жена Валентина и дети – 6-летняя Лилия и младенец Олег. Первое десятилетие совместной жизни супруги Брюхановы провели, помогая осуществить мечту о социалистической электрификации. Чернобыль был для них третьей за 6 лет строящейся электростанции. Они встретились на строительстве Ангренской ГЭС в 100 километрах от Ташкента. Валентина была помощницей инженера по турбинам, недавний выпускник университета Виктор – практикантом. Он собирался вернуться в университет за дипломом, но начальник отдела на станции уговорил его остаться. «Погоди», — сказал он ему, — «ты еще жену здесь встретишь». Общие друзья познакомили Виктора и Валентину зимой 1959-го. «Ты утонешь в ее глазах», — пообещали они практиканту. Пара встречалась меньше года. В декабре 1960-го они поженились. В 1964-м родилась Лиля. В Валентине поселок Лесной, десяток семей, ютившихся в самодельных домиках, казался сказочным местом. Ночью, когда стихал рев бульдозеров и экскаваторов, бархатная тишина опускалась на опушку. Темноту пронизывал единственный фонарь. Слышалось уханье сов. Но время от времени, чтобы подбодрить строителей, из Москвы присылали артистов, в том числе таких знаменитостей, как звезда цыганского театра Николай Сличенко. И тогда в Лесном устраивали концерты. Брюхановы прожили здесь 2 года, пока ударные бригады выкапывали под будущий реактор котлован и гигантский резервуар, искусственное озеро длиной 11 километров и шириной 2,5 километра. Оно должно было вместить миллионы кубометров воды, необходимые для охлаждения 4 больших реакторов. Тем временем Виктор следил за строительством у реки нового советского Атомграда, впоследствии по имени той же реки, названного Припять. Он должен был вместить 1000 работников будущего ядерного комплекса и их семьи. Первые общежития и многоквартирные дома возвели в 1972-м. Новый город рос так быстро, что поначалу в нем не было мощенных дорог и центрального отопления. Но жили здесь молодые энтузиасты. Первыми в Припять прибыли пионеры ядерного будущего, идеалисты, стремившиеся преобразовать жизнь при помощи новых технологий. Для них бытовые проблемы были пустяками. Чтобы не замерзнуть ночами, они спали в верхней одежде. Валентина и Виктор переехали из поселка в Припять зимой 1972 года. Поселились в 3-комнатной квартире на проспекте Ленина, 6, прямо на въезде в новый город. Пока в Припяти достраивали школу, их дочь Лилия на попутной машине каждый день добиралась до своей старой школы в Лесном. Согласно советским проектным нормативам, будущий город от АЭС отделяла санитарная зона, строительство в которой запрещалось, чтобы население не попадало в зоны ионизирующего излучения низкого уровня. Но Припять и атомная станция располагались близко друг от друга. 10 минут на машине, 3 километра по прямой. Город рос, и жители потихоньку начали строить летние домики в санитарной зоне, игнорируя все инструкции ради построенной своими руками дачки и огородика. Первоочередная задача, поставленная перед Виктором Брюхановым, состояла в сооружении на Чернобыльской АЭС 2 ядерных реакторов модели РБМК. Реактор большой мощности, канальный. Воплощая неодолимую советскую тягу к гигантомании, РБМК был больше и мощнее построенных к тому времени на Западе реакторов. Теоретически, мощности каждого энергоблока в 1000 мегаватт электрического тока хватило бы, чтобы обеспечить энергией, по крайней мере, 1 000 000 современных домов. Потребление электричества различается в зависимости от многих факторов, включая географическое положение. Эта оценка основывается на цифрах, рассчитанных Nuclear Regulatory Commission для домов 21 века на северо-востоке США. Сроки, установленные начальством в Москве и Киеве, требовали работать с нечеловеческой отдачей. По планам 9-й пятилетки, первый реактор должен был выйти на проектную мощность в декабре 1975 года. Второй – до конца 1979-го. Брюханов быстро понял, что это нереальные сроки. К 1970 году, когда молодой директор начал работать в Чернобыле, советский экономический эксперимент уже показал свою несостоятельность. СССР сгибался под грузом централизованного планирования, бесполезной бюрократии, огромных военных расходов и повсеместной коррупции. Так начиналось то, что впоследствии назовут эпохой застоя. По оценке некоторых советских историков, В реальном выражении годовые расходы СССР на войска и вооружение до 1972 года составляли от 236 до 300 миллиардов рублей, а к 1989 году достигали почти половины государственного бюджета. Дефициты пробуксовывания на месте, воровство и приписки разрушали изнутри почти каждую отрасль. Ядерное строительство не было исключением. С самого начала Брюханову не хватало оборудования. Важнейшие механизмы и стройматериалы поступали с опозданием или не поступали вообще. А те, что доставлялись, часто оказывались бракованными. Сталь и цирконий, необходимые для километров трубопроводов и сотен сборок топливных элементов, которые предстояло загрузить в сердце гигантских реакторов, были в дефиците. Трубы и железобетон часто оказывались негодного качества, их приходилось отзывать. Качество работ на многих уровнях производства было настолько низким, что строительные проекты в энергетике были вынуждены включать предмонтажную ревизию оборудования. Присланное изготовителем оборудование, трансформаторы, турбины, трансмиссии разбирали до последнего винтика, проверяли, ремонтировали и собирали вновь по оригинальным спецификациям, как это должны были сделать сразу. На важные участки поставляли оборудование особого качества с маркировкой для АЭС. Предмонтажная ревизия оборудования проверяет соответствие изделия техническим требованиям и предусмотрено в большинстве отраслей промышленности во всем мире. Без ревизии ставят опломбированное изготовителем оборудование. Только после этого оборудование могло быть безопасно установлено. Такое расточительное дублирование работ вызывало растягивающиеся на многие месяцы задержки и дополнительные расходы на миллионы рублей для любого строительства. В конце 1971 и начале 1972 года Брюханов боролся со спорами и грызней среди своих работников, то и дело получая выговоры от партийного начальства в Киеве. Рабочие жаловались на дефицит продуктов и на очереди в столовой, а он не смог предоставить расчеты трат и проектную документацию, срывал сроки, не выдерживал месячные планы строительства станции, продиктованные из Москвы. Забот хватало. Новым жителям Припяти были нужны пекарня, больница, дворец культуры, магазины и сотни квартир. В июле 1972 года Виктора Брюханова вызвали в Киев на встречу с начальством в республиканском Минэнерго. Третий год он был директором Чернобыльской атомной электростанции, а она еще даже не поднялась над уровнем земли. Брюханов был измотан и разочарован. Он планировал уйти. За всеми катастрофическими провалами СССР в эпоху застоя, за клептократическим разгильдяйством, кумовством, неэффективностью и расточительностью плановой экономики стояла монолитная власть коммунистической партии. Выросшая из фракции, которая боролась за власть в России после революции 1917 года, якобы для того, чтобы представлять интересы рабочих, эта партия быстро создала однопартийное государство, предназначенное вести пролетариат к коммунизму. В отличие от реального социализма, коммунизм был марксистской фантазией, бесклассовым обществом, дающим безграничные возможности для человеческого развития, эгалитарианской мечтой о народном самоуправлении. На смену революции пришли политические репрессии, и сроки построения меритократической утопии постоянно отодвигались в будущее. Отстаивая свою роль в укреплении марксизма-ленинизма, партия окостенела, превратилась в аппарат оплачиваемых должностных лиц, номинально отделенный от правительства, но фактически управляющий принятием решений на всех уровнях. Десятилетия советской истории создали жесткую иерархию персональных назначений. Партийная верхушка, по сути правящий класс, получила собирательное название «номенклатура». Она курировала надзор за каждым цехом, военным или гражданским предприятием, отраслью и министерством. Аппаратчики составляли теневую бюрократию политических функционеров Советской империи. Официально Каждая из 15 республик СССР управлялась своим советом министров во главе с председателем. А на практике власть на местах была в руках первых секретарей республиканских коммунистических партий. Над ними, рассылая директивы из Москвы, сидел человек с гранитным лицом – Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, член Политбюро и фактический правитель 242 миллионов человек. Такое институализированное вмешательство вносило неразбериху и мешало уверенному управлению современным государством. Но последнее слово всегда оставалось за партией. Членство в партии было открыто не для всех. Требовалось пройти отбор, выдержать годичный кандидатский стаж, получить одобрение опытных партийцев. Член партии был обязан регулярно платить партийные взносы. К 1970 году менее чем один из 15 советских граждан состоял в КПСС. Партбилет давал доступ к высоким постам, на которые беспартийных, за редким исключением, не назначали, и, соответственно, к особым магазинам, закрытым распределителям, к иностранной прессе, специальному медицинскому обслуживанию и поездкам за границу. К 1966 году, когда Виктор Брюханов стал коммунистом, партия была везде. У него было два начальства – непосредственное в Москве и партийное в Киеве. Руководитель АЭС получал директивы от министерства в Москве, но киевский обком партии также тиранил его своими требованиями. В начале 1970-х многие в партии все еще верили в принципы марксизма-ленинизма, но идеология под недобрым взглядом Брежнева и клики его престарелых товарищей стала не более чем украшением социалистической витрины. Массовые чистки и беспорядочные казни трех сталинских десятилетий ушли в прошлое, но партийные руководители и главы предприятий, от колхозов до танковых заводов, от электростанций до больниц, продолжали управлять своими подчиненными с помощью психологического давления и устрашения. Это были беспардонные бюрократы. По словам романиста и историка Пирса Пола Рида, с лицом дальнобойщика и руками пианиста. Унизительная необходимость терпеть крики, ругань и выволочки была повсеместным повторяющимся ритуалом. Это породило вертикальную культуру подхалимства, когда мелкие начальники учились предугадывать настроение старших по должности и соглашаться со всем, что они говорят, в то же время угрожая подчиненным. Когда начальник ставил свои предложения на голосование, он мог с уверенностью рассчитывать на единогласное одобрение, на триумф грубой силы над здравым смыслом. Продвижения удостаивались лишь те, кто скрывал свое мнение, избегал конфликтов и демонстрировал безусловное подчинение вышестоящим. К середине 1970-х этот слепой конформизм уничтожил индивидуальное принятие решений на всех уровнях государственной и партийной машины, заразив не только бюрократию, но также технические и экономические сферы. Ложь и предательство стали неотъемлемыми свойствами системы, распространяясь в обоих направлениях по цепи руководства. Снизу наверх слали рапорты, полные фальсифицированной статистики, завышенных оценок, отчетов о триумфальном достижении недостигнутых целей и героическом превышении невыполненных заданий. Наверху этой шаткой пирамиды фальшивок сидели, перебирая тонны цифр, не имеющих реального основания, экономические бонзы Госплана, Государственного планового комитета Совета министров СССР. Этот мозг командной экономики управлял централизованным распределением ресурсов в стране. От зубных щеток до тракторов, от бетона до туфель на платформе. Однако экономисты в Москве не имели надежных данных о том, что происходит в огромной империи. Фальсификация отчетности была так распространена, что КГБ однажды пришлось навести спутники-шпионы на советский Узбекистан, чтобы получить достоверную информацию об урожае хлопка. Дефицит и необъяснимое исчезновение товаров и материалов были частью повседневной рутины. Покупки становились азартной игрой, в которую играли, нося с собой авоську, в надежде натолкнуться на что-нибудь полезное – сахар, туалетную бумагу или импортные овощные консервы, которые завезли в магазин. Со временем проблемы снабжения в рамках централизованной плановой экономики стали хронически нерешаемыми. Урожай гнил в полях, а рыбаки смотрели, как тухнет рыба в сетях. При этом прилавки советских продовольственных магазинов оставались пустыми. Говоривший тихим, но уверенным голосом Виктор Брюханов не был похож на большинство советских руководителей. Он был вежлив, нравился подчиненным. Отличная память и финансовое чутье, умение быстро вникать в технические аспекты работы, включая химию и физику, производили хорошее впечатление на руководство. Поначалу он был достаточно уверен в своем мнении, чтобы открыто возражать начальникам. Когда же давление непомерной задачи, поставленной перед ним в Чернобыле, стало слишком велико, решил уйти. Но когда в июле 1972 года Брюханов приехал с заявлением об увольнении в Киев, курировавший его чиновник Минэнерго взял заявление, разорвал у него на глазах и велел возвращаться в Припять и работать. Молодой директор осознал, что выхода нет. Чего бы ни требовала должность, важнейшей его задачей было прислушиваться к указаниям партии и любой ценой выполнять их. В следующем месяце строители Чернобыльской АЭС залили в фундамент первый кубометр бетона. 13 лет спустя, 7 ноября 1985 года, Брюханов молча стоял на трибуне перед новым дворцом культуры в Припяти, окна которого были закрыты портретами партийных руководителей. Работники станции и строители проходили по площади, неся плакаты и флаги. И в речах по случаю годовщины Великой Октябрьской революции директора Чернобыльской АЭС славили за его достижения, успешное выполнение планов партии, мудрое руководство городом и станцией, которую этот город обслуживал. Годы своего расцвета Брюханов посвятил созданию империи из белого железобетона, включающую почти 50-тысячный город и 4 гигантских реактора по 1000 мегаватт. Еще 2 строящихся реактора должны были запустить через 2 года. А в 1988 году, когда 5-й и 6-й энергоблоки Чернобыльской станции вступят в строй, Брюханов будет возглавлять крупнейший ядерный комплекс на планете. Под его руководством Чернобыльская станция, к тому времени известная как АЭС имени Владимира Ильича Ленина, стала завидным местом работы для специалистов-ядерщиков Советского Союза. Многие приезжали сюда сразу после МИФИ, Московского инженерно-физического института, аналога Массачусетского технологического института. СССР отставал в развитии компьютерных технологий и не имел тренажеров для обучения оперативного персонала АЭС, так что работа на ЧАЭС давала молодым инженерам первый опыт в атомной энергетике. Чтобы рассказать о чудесах Атомграда, горосполком Припяти выпустил глянцевый альбом с цветными фотографиями его счастливых горожан на отдыхе. Средний возраст жителей Припяти не превышал 26 лет. Более трети составляли дети. В распоряжении молодых семей было 5 школ, 3 плавательных бассейна, 35 игровых площадок и песчаные пляжи по берегам реки. Проектировщики позаботились о том, чтобы город оставался зеленым. Каждый квартал был обсажен деревьями. Здания и открытые пространства были украшены скульптурами и впечатляющими мозаиками, изображающими торжество науки и техники. При всей своей современности и развитости город оставался окружен природой, порой чаруя жителей близостью к земле. Как-то летом жена Брюханова Валентина видела, как пара оленей, переплыв Припять, выбралась на городской пляж и, не обращая внимания на изумленных купальщиков, скрылась в лесу. Все здесь, от больницы до 15 детских садов, считалось приложением к атомной станции, которую обслуживал город, и финансировалась из Москвы Министерством энергетики. Атомград существовал в экономическом пузыре, маленький оазис изобилия в пустыне дефицита и недовольства. Продуктовые магазины снабжались лучше, чем в Киеве. Свинина и телятина, свежие огурцы и помидоры, более 5 сортов колбасы. В универмаге «Радуга» продавали австрийские сервизы и даже французские духи без всяких списков. В городе работали кинотеатр, музыкальная школа, салон красоты и яхт-клуб. Припять была небольшим городом. Редкие здания поднимались выше 10 этажей, а весь город можно было пройти за 20 минут. Все друг друга знали, и дел у милиции было мало, как и у главы городского КГБ, занимавшего кабинет на 5-м этаже горосполкома. Нарушения порядка в основном ограничивались мелким вандализмом и появлением на публике в нетрезвом виде. Не случайно река по весне приносила мрачный урожай. Тела пьяных, провалившихся зимой под лед. Человек с запада мог бы заметить недостатки Припяти. Желтую травку между бетонными блоками мостовой, блеклое однообразие многоэтажных зданий. Но для людей, родившихся в СССР, на унылых фабричных окраинах, выросших в засушливых степях Казахстана или в Сибири по соседству с исправительно-трудовыми колониями, новый Атомград был настоящим раем для рабочих. На кадрах любительской фото- и киносъемки жители Припяти предстают неизмученными жертвами социалистического эксперимента, а беззаботными молодыми людьми. Они плавают по реке на байдарках и под парусом, танцуют, позируют в новых нарядах, их дети играют на огромном стальном слоне или ярко раскрашенном игрушечном грузовике. Радостные оптимисты города будущего. В конце декабря Виктору и Валентине Брюхановым прожитый 1985 год должен был казаться годом удач и памятных семейных вех. В августе их дочь Лилия вышла замуж. Они с мужем учились в медицинском институте в Киеве. Вскоре Лилия забеременела. В декабре Брюхановы отмечали 50-летие Виктора и серебряную свадьбу. Праздновали в их квартире над главной площадью Припяти. Виктора избрали делегатом предстоящего 27-го съезда КПСС. Это был знак политического одобрения сверху. Съезд обещал стать важным событием в жизни СССР. Председательствовать на нем предстояло новому советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Горбачев пришел к власти в марте 1985 года, после долгой череды аппаратчиков, чье ухудшающееся здоровье, пьянство и старческий маразм старались скрыть от публики все более отчаивавшиеся помощники. 54-летний Горбачев казался молодым и динамичным лидером. Он был с энтузиазмом встречен на Западе. Его политические воззрения сформировались в 1960-х, и он был первым генеральным секретарем, использовавшим возможности телевидения. Встречаясь с людьми на спонтанных прогулках, тщательно дирижируемых КГБ, Горбачев произносил импровизированные речи. Его постоянно показывали в новостной программе «Время», которую смотрели каждый вечер почти 200 миллионов человек. Он объявлял о планах экономической реорганизации, перестройки. Из трибуны партийного съезда в марте 1986 года говорил о необходимости гласности, открытости власти. Убежденный социалист, Горбачев считал, что СССР сбился с дороги, но может прийти к утопии коммунизма, вернувшись к основополагающим ленинским принципам. «Эта дорога будет длинной. Экономика с трудом выдерживала финансовое бремя холодной войны. Советские войска застряли в Афганистане, а в 1983 году президент США Рейган распространил военное противостояние на космос, приняв программу «Звездных войн». Ядерная война казалась близкой, как никогда. А в стране никак не желали сдаваться старые порядки, удушающая бюрократия и коррупция эпохи застоя. За 16 лет, проведенных на строительстве 4 реакторов и нового города на куске заболоченной земли, Виктор Брюханов хорошо усвоил советскую реальность. Выкованный молотом партии, ставший податливым благодаря привилегиям, которые давала ему должность, хорошо информированный и самостоятельно мыслящий молодой специалист, превратился в послушное орудие номенклатуры. Он достиг своих целей и выполнил планы, заслужив себе и своим людям ордена, почет и премии за соблюдение сроков и превышение планов. Как и все успешные советские менеджеры, Брюханов научился предприимчивости и умению подгонять ограниченные ресурсы под бесконечный список нереалистичных задач. Ему пришлось срезать углы, править отчеты и игнорировать правила. Он был вынужден импровизировать, когда стройматериалы, предусмотренные проектом Чернобыльской станции, не поступали. Нужно было использовать огнестойкие тросы, но взять их было негде, и строители использовали то, что было. Когда в Министерстве энергетики в Москве узнали, что крышу турбинного зала станции залили легковоспламеняющимся битумом, ее приказали переделать. Но огнестойкий материал для покрытия крыши, 50 метров шириной и почти километр в длину, не производился в СССР, и министерство сделало исключение, битум оставили. Когда в обкоме партии дали команду построить в Припяти плавательный бассейн олимпийского класса, Брюханов пытался возражать. Такие бассейны в СССР строили только в городах-миллионниках. Но секретарь обкома настоял: «Давай строй!» И он не ослушался. Средства изыскали за счет манипуляций с городским бюджетом. Строительство четвертого, наиболее современного реактора Чернобыльской станции, близилось к завершению, а длительная проверка безопасности турбин еще не проводилась. Брюханов тихо откладывал ее, зато успел к сроку, назначенному Москвой на последний день декабря 1983-го. Но Минэнерго, как избалованная любовница, оставалась неудовлетворенным. В начале 1980-х и без того напряженная программа строительства ядерных объектов была еще ускорена. Были приняты планы новых и все более гигантских станций в западных областях Союза. Москва планировала, что к концу 20 века Чернобыль станет частью густой сети атомных энергетических мегакомплексов, по десятку реакторов в каждом. Однако в 1984 году сроки запуска пятого реактора ЧАЭС пришлось сдвинуть на год. Проблемы с рабочей силой и снабжением никуда не делись. Бетон был низкого качества, рабочим не хватало электроинструмента. Сотрудники КГБ и сетях осведомителей сообщали о тревожной серии строительных дефектов на ЧАЭС. Ко времени аварии за ситуацией на станции наблюдали 91 агент КГБ, 8 резидентов и 112 допущенных лиц. По словам Владимира Ветровича, главы Украинского института национальной памяти. В 1985 году Брюханов получил указание о строительстве Чернобыля-2, отдельной станции с еще 4 реакторами РБМК. По-новому, прямо с кульманов инженеров и еще более циклопическому, чем прежний, проекту. Станцию планировали строить в нескольких сотнях метров от существующей, на другом берегу реки, вместе с новыми жилыми кварталами для размещения работников. Предполагалось возвести мост и новое 10-этажное административное здание с кабинетом на самом верху, откуда директор сможет обозревать свои расширившиеся атомные владения. Брюханов работал практически сутками. Начальство в любое время дня и ночи находило его на станции. Если на ЧАЭС что-то происходило, как это часто бывало, директор забывал о еде и полные сутки держался на кофе и сигаретах. На совещаниях он предпочитал молчать, никогда не говоря два слова там, где хватало одного. Он выглядел замкнутым и изможденным. Мало с кем дружил и мало с кем делился заботами, включая жену. Коллектив станции тоже поменялся. Команда молодых энтузиастов, которая когда-то обживала замерзшую лесную делянку, а потом запускала первые реакторы ЧАЭС, двинулась дальше по стране. Их место заняли тысячи новых работников, и Брюханову было трудно поддерживать дисциплину. При явных технических талантах ему недоставало силы характера, необходимого управленцам масштабных советских предприятий. Начальник строительства станции Василий Кизима, напористый, с обширными связями, авторитет которого соперничал с авторитетом директора, насмешливо называл его «Зефир». Эпоха застоя порождала снижение мотивации на производстве, безразличие и безответственность работников, даже в ядерной промышленности. Экономическая утопия исключала возможность безработицы в СССР, хотя раздутые штаты и безделье на работе были проблемами хронического характера. Являясь директором станции, Брюханов отвечал за обеспечение работы всех жителей выросшего при ЧАЭС города. Никогда не останавливающееся строительство давало работу 25 тысячам человек. И Брюханов уже договорился об открытии фабрики «Юпитер», чтобы трудоустроить женщин Припяти. Но этого было недостаточно. На каждую смену на станции автобусы доставляли из Припяти сотни человек. Часть их была практикантами-инженерами. Они приезжали наблюдать, как работают специалисты, надеясь стать частью технической элиты – атомщиками. Другие сотрудники, механики и электрики из традиционных областей энергетики, имели весьма условные представления об атомных станциях. Им говорили, что радиация настолько безопасна, что ее можно на хлеб мазать, а реактор, вроде самовара, проще, чем теплоэлектроцентраль. Некоторые притаскивали с работы домой стеклянную посуду с красивыми радужными узорами. Они, как хвастались умельцы, появлялись, если стекло окунуть в радиоактивную воду бассейна выдержки отработавшего топлива. Кто-то проводил смены, читая книги или играя в карты. Те, у кого в самом деле была важная работа, назывались, с бюрократической откровенностью на грани сатиры, группой эффективного управления. Однако мертвый груз бесполезного штата давил и на тех, у кого была неотложная ответственная работа, заражая вирусом неэффективности и опасным чувством инерции. Опытная команда независимо мыслящих экспертов, которая проводила запуск первых четырех реакторов, постепенно разъехалась, и на ЧАЭС ощущалась нехватка старших специалистов. Главным инженером, заместителем Брюханова, отвечавшим за ежедневную работу станции, был Николай Фомин, бывший партийный секретарь станции. Лысеющий, с выпирающей грудью, ослепительной улыбкой и уверенным баритоном, который становился намного выше, если он был возбужден, Фомин в избытке обладал советской харизмой, которой так не хватало Брюханову. Его назначение продвинули партийные органы в Москве вопреки возражениям Минэнерго. До ЧАЭС Фомин, инженер-электрик, не работал на атомных станциях. Однако идеологически он был безупречен и к тому же старательно изучал ядерную физику, поступив на заочное отделение. К весне 1986 года Чернобыль официально считался одной из лучших атомных станций в Советском Союзе. Ходили слухи, что усердие Брюханова будет вскоре вознаграждено. По результатам выполнения последнего пятилетнего плана станция должна была получить высшую государственную награду – Орден Ленина. Коллективу полагались премии, а Брюханову – звезда Героя социалистического труда. В министерстве уже приняли решение, что его переведут в Москву, а директором станет Фомин. Новости должны были объявить к празднику 1 мая, опубликовав указ Президиума Верховного Совета. Брюханов построил с нуля не только атомную станцию, но и Припять, красивый образцовый город, любимый его жителями. Практически ни одно решение в Атомграде, даже мелкое, не могло быть принято без его одобрения. Например, в Припяти планировали высадить березы, вязы и каштаны, жасмин, сирень и барбарис. Но Брюханов любил цветы и приказал сажать их. На совещании в исполкоме в 1985 году он сделал широкий жест. Брюханов хотел, чтобы на улицах цвели 50 тысяч розовых кустов, по одному на каждого мужчину, женщину и ребенка в городе. Конечно, были возражения. Где найти столько цветов? Следующей весной 30 тысяч отличных розовых кустов были закуплены по высокой цене в Литве и Латвии и высажены на длинных клумбах под тополями на проспекте Ленина и вокруг Центральной площади. На улице Курчатова, в конце живописной аллеи, планировалось установить статую Ленина, обязательную для каждого значимого города в СССР. Постамент для будущего памятника соорудили заблаговременно. Горсовет объявил конкурс проектов, а пока на постаменте, где должна будет появиться статуя, стоял треугольный деревянный ящик с вдохновляющим портретом, серпом и молотом и лозунгом «Имя и дело Ленина будут жить вечно». Тем временем Виктор Брюханов одобрил мемориал более древним богам – массивную, 6-метровой высоты бронзовую скульптуру перед городским кинотеатром. Она изображала Титана в развивающейся накидке, протягивающего зрителям взмывающие языки пламени. Это был Прометей, спустившийся с Олимпа с похищенным у богов огнем. Он принес людям свет, тепло и цивилизацию. Точно так же факелоносцы красного атома освещали советские жилища. Но у древнего мифа была и темная сторона. Зевс был так разъярен похищением главного секрета богов, что приковал Прометея к скале, и гигантский орел ежедневно прилетал клевать ему печень. Смертный человек тоже не избежал возмездия за то, что принял дар Прометея. К нему Зевс послал Пандору, первую женщину, открывшую злополучный ящик, из которого по миру разлетелись все несчастья и бедствия.